Водная стихия сыграла с титановой лозой злую шутку. На глубине восприятия резко меняется, и она не уловила признаков начинающегося катаклизма. Пульсация ударила, когда она только преодолела барьер и намеревалась всплыть к поверхности водохранилища, чтобы активировавшиеся импланты смогли идентифицировать расположенные на берегу ориентиры. К счастью, Дарлинг находилась еще глубоко под водой, когда вал незримой энергии пронесся над изувеченным пространством. На глубине ощущался лишь слабый отголосок удара стихии, но и его оказалось достаточно, чтобы импланты ушли в сбой, а она от неожиданности едва не задохнулась, на несколько мгновений потеряв сознание. Удивительная живучесть титановой лозы уже давно начала обрастать различными легендами. Действительно, ее способности были уникальны. Она часто находила выход из смертельных, тупиковых ситуаций, но объяснить свое поведение порой не могла. Что-то жило внутри нее, проявляясь лишь от случая к случаю. Так же обстояло дело и с характером. Она могла демонстрировать непоколебимое спокойствие и рассудительность, быть жесткой, когда того требовали обстоятельства, и вдруг, только что выйдя из кровавой схватки, остановиться, залюбовавшись случайно увиденным металлорастением необычной формы, заметить в нем некую природную красоту, гармонию скупого, рационального совершенства, либо, такой случай был хорошо известен, пожалеть покалеченного в бою механоида и трое суток потратить на поиски легендарного механика. Вот и сейчас, выпустив в момент потери сознания мундштук дыхательного аппарата, она не захлебнулась. Ее губы плотно сжались, Дарлинг инстинктивно задержала дыхание, словно ее организм управлялся не только разумом. Через пару секунд, когда реальность вернулась, она едва не поддалась панике, чувствуя, что тонет, но, совершив несколько резких движений, быстро опомнилась, пришла в себя. Поймав шланг кислородного баллона, она сделала два глубоких вдоха. Пульсация. Дарлинг не решилась всплывать. Импланты второго уровня все еще находились в сбое. Сориентироваться под водой, казалось, нет никакой возможности, но она все же нашла выход из ситуации. Расстегнув магнитную липучку, лоза вытащила из небольшого подсумка единственное микроустройство, которое взяла с собой. Маркер, чья индикационная стрелка всегда указывает на тамбур. Теперь определить нужное направление уже не составляло труда. Новосибирская зона перехода располагалась неподалеку от плотины Обской ГЭС. Значит, следовало забирать правее, чтобы приблизиться к берегу в районе нового поселка, где она оставила в тайнике свою боевую экипировку и оружие. Около получаса потребовалось титановой лозе, чтобы достичь мелководья, где обвалы береговой линии создали пологий рельеф дна. Здесь громоздились бетонные обломки, торчали обросшие ржавой и известковыми отложениями прутья арматуры. Кое-где виднелись следы обитающих в акватории водохранилища крупных механоидов. Выбравшись на берег, Дарлинг присела за грудой камней. Первым делом освободилась от веса акваланга, сняла маску, оставшись в гидрокостюме, затем осмотрелась. Здание, в котором располагался тайник, смутно просматривалось в метрах в 200 от нее. Пульсация, судя по всему, завершилась. В направлении тамбура мелькали отцветы разрывов. Оттуда доносился приглушенный расстоянием рокот. Это боевые группы Ковчега осуществляли плановую зачистку подконтрольной им территории. Имплантированное устройство Мьюфона внезапно заработало, автоматически переключившись на частоту боевых групп Ковчега. «Бункер 36, на связи патруль. Бункер принимаю. Это Дитрих. Запеленговал источник сигнала на частоте военных. Похоже, кого-то выбросило пульсацией. Конкретнее. Передача ведется из руин промышленного здания. Я мало что разобрал. Позывной для сталкеров нехарактерный. Какой-то Альфа-12-1. Что на сканерах? Вижу один объект. Человек в броне, похожий на экипировку Ордена. Так в чем проблема, Дитрих? Просто убей его. Понял. Выполняю». Дарлинг задействовал импланты, сконцентрировала внимание в указанном направлении. Действительно, в здании, где она оставила снаряжение, кто-то находился. Неподалеку четверо боевиков Ковчега развернулись в цепь, и короткими перебежками, двигаясь от укрытия к укрытию, начали приближаться к позиции одинокого сталкера. Его броня, насколько могла судить Дарлинг, действительно имела много общего с экипировкой Ордена. Еще не приняв окончательного решения, стоит ей вмешиваться или нет, Титановая Лоза мысленно апеллировала к базам данных Ордена, осуществляя поиск по двум ключевым компонентам – файлу, содержащему данные сканирования странного бронекостюма, и позывному Альфа-12-1. Через несколько мгновений, получив результат, она невольно вздрогнула от неожиданности. Кем бы ни оказался попавший в ловушку сталкер, а выручать его придется. Хотя бы для того, чтобы задать пару вопросов. Сердце зверя успело зарядиться и теперь преданно покалывало запястье. Лоза, активировав боевые импланты, неслышно, будто тень, скользнула навстречу четверым боевикам Ковчега. Егор, приняв несколько безуспешных попыток связаться с кем-либо, решил действовать самостоятельно. Сначала разберусь с экипировкой, затем начну поиск. Рано или поздно кого-нибудь обнаружу. Запустив режим самодиагностики бронескафандра, он временно отключил сканеры и устроился подле пролома в стене. Достал нанокомп, надеясь сориентироваться при помощи встроенной в него системы спутниковой навигации. Пусто. Ни одного спутника нанокомп не зафиксировал. Ладно, режим самодиагностики выявит неисправности в тактической системе навигации, и тогда станет ясно, где я нахожусь. Запустить навигатор можно и без спутников, например, по характерным ориентирам, уникальным для каждой местности. Необходимая база данных, содержащая миллионы контрольных точек для всей территории России, входила в штатный комплект программного обеспечения бронескафандра. Присев, он наблюдал за подступами к зданию, устав гадать, что за акватория начинается за полоской автомагистрали. Внезапно на фоне сумрачной мглы мелькнула человеческая фигура, а в следующую секунду короткая очередь, выпущенная из шторма, превратила в пыль несколько кубических дециметров кирпичной кладки, едва не снеся Баграмову голову. Он резко ушел в бок, пробежал, согнувшись, мимо двух оконных проемов, вжался в простенок у третьего. Проклятие! Кто бы это мог быть? Мародеры? Сканеры в перезагрузке. Система ушла в тестирование. Связи нет. Егор осторожно выглянул наружу. Метрах в 15 от его позиции вновь промелькнули и исчезли, укрывшись за обломками бетонных плит, две фигуры, облаченные в безликую, лишенную опознавательных знаков экипировку. Точно не стандарт МЧС. И на спецов не похожи. Двигаются так, словно тактики ведения боя, их никто не учил. Да и снаряжение, насколько он успел заметить, странное. Вместо бронированных сферических шлемов головы неизвестных защищали кевларовые каски западного образца. На лицах дыхательные аппараты, на теле минимум металла, в основном композитная защита, вшитая в черную ткань удобной однотипной одежды. Вооружены российскими ИПП «Шторм». Баграмов анализировал увиденное, следуя укоренившейся привычке. В бою не бывает мелочей. Порой незначительное наблюдение помогает выжить, принять мгновенное решение, определяющее тактику действий. Он мыслил категориями полученного задания. Направляясь в зону техногенной катастрофы с разведывательной миссией, Баграмов получил четкое предупреждение. Командование не исключает теракт. Боевики? Возможно. Но не основная группа, а вспомогательное подразделение. Слишком скверно движутся, плохо выбирают позиции. По логике, где-то рядом еще человека 2-3 затаились, в готовности прикрыть огнем подбирающихся к зданию. Сейчас станет ясно. Капитан коснулся заглубленного в рукоять ИПК сенсора, переводя оружие в режим автоматического огня. Учитывая ситуацию жесткой автономии, энергию и боеприпасы следовало беречь. Но в данный момент капитан намеревался лишь деморализовать противника и заодно выяснить его количественный состав. Группу напуганных катастрофой местных жителей он исключил сразу. Однотипная экипировка, современное вооружение, минимальная боевая слаженность. Деталей более чем достаточно для уверенного вывода. Чуть привстав, он дал длинную очередь по груде строительных материалов, за которой пару секунд назад исчезли две фигуры в черном. Пуля, выпущенная из импульсного пулемета, на коротких дистанциях не рикошетит. Ее кинетическая энергия мгновенно переходит в тепловую, выжигая и распыляя определенный объем препятствия, в зависимости от свойств материала, его составляющего. По кирпичу или бетону очередь крупнокалиберного импульсного оружия бьет особенно эффективно. Несколько вросших в землю, вставших на ребро плит перекрытия, прошибло на вылет, оставляя в них дыры величиной с кулак, окутывая укрытие клубами едкой белесой пыли, разрывая пространство за ним мельчайшими, горячими, острыми фрагментами бетонной крошки. Для необстрелянного бойца, выпущенная в упор очередь ИПК, это как минимум контузия и тяжелый психологический шок. Баграмов по себе знал, ощущения намного хуже, невыносимее, чем от воя падающей мины. Кажется, что защита бесполезна. Окружающее пространство мгновенно превращается в горячее пылевое облако. Сотни фрагментов каменной крошки секут по броне, рикошетят, ударные волны сжимают, деформируют реальность, словно ты на несколько секунд, растянутых в субъективную вечность, вдруг окунаешься в жерло проснувшегося вулкана. Резко сменив позицию, Егор успел отчетливо заметить, как метров с 30 ударили еще два автоматчика. Рыжие от кирпичной крошки султанчики щедро сыпанули по стене, оставляя в ней глубокие выщербины. Четверо, значит. Притаившись у очередного изубренного пролома, капитан активировал оптико-электронный прицел ИПК. На дымчатом проекционном забрали боевого шлема тут же возникло подернутое незначительными помехами контрастное изображение местности, расчерченное прицельной сеткой, в узлах которой бежали сменяющие друг друга цифры. Дальность поправки на гравитацию и ветер. А вот фигур, оконтуренных алым, оказалось не 4, а 5. Двое за бетонными плитами. Один вжался в землю, другой скорчился, прижимая к груди руку. Эти пока не в счет. Один контужен, второй ранен. Оба деморализованы. Следующая пара. Движутся от оплывшей, местами разрушенной насыпи дорожного полотна, петляя, совершая короткие перебежки от одного укрытия к другому. Нормально. Пока добегут, пока займут позиции для стрельбы, осмотрятся, секунд 20 есть в запасе. Пятая фигура. Зафиксированная датчиком тепловидения и детекторами движения более других заинтересовала Егора. Автономная система анализа целей, встроенная в ИПК, расшифровала некоторые детали. По анатомическому строению пятый сигнал принадлежал девушке, безоружной, облаченной в облегающее тело одежду из плотного синтетического материала, возможно, гидрокостюм, промелькнула мгновенная догадка. Но более всего капитана насторожила не экипировка незнакомки, а целеустремленность ее действий. Двигаясь со смертельной грацией опытного бойца, она заходила в тыл группе боевиков, нисколько не смущаясь их явным численным и огневым превосходством. Дарлинг действительно намеревалась атаковать. Сталкер, засевший в здании, вел себя достаточно грамотно, чтобы в одиночку разделаться с боевиками Ковчега. Она видела, как он прижал двоих очередью из карташа и тут же затаился, не совершая лишних движений, спокойно наблюдая, как прикрывающая пара лезет на дистанцию кинжального огня. Она вполне могла бы понаблюдать за ситуацией со стороны, но невыплеснутая на бетонном острове горечь все же толкнула ее вперед. Нервы, напряженные до предела, требовали действия, какой-то разрядки, иначе от соднящего чувства, горьким комом засевшего в груди, можно было просто сойти с ума, совершить более значимый и непоправимый поступок, чем помощь незнакомому сталкеру. Двое боевиков, осыпав стену старого промышленного здания бестолковыми очередями из автоматов, миновали дорожную насыпь, найдя укрытие в небольшой воронке. Лоза, контролировавшая через мью-фон частоту Ковчега, с досадой отметила, что сталкер все же не настолько опытен, как виделось поначалу. Патрульную группу следовало вырезать быстро, пока они не связались с бункерами и не вызвали подкрепление. Сердце зверя уже не просто пощипывало запястье, оно внезапно начало переполняться энергией. Верный признак того, что где-то поблизости еще сохранились остаточные явления, порожденные пульсацией узла. Тот редкий случай, когда силы можно черпать из окружающего пространства, но Дарлинг и без того едва сдерживала губительный порыв. Пронизанные имплантами подушечки пальцев ее левой руки уже соприкоснулись, образуя временное единение. Боевой генератор включился, Она остановилась за спинами боевиков ковчега, не добежав до укрывшей их воронки каких-то 10 метров. И вдруг в воздухе начал стремительно формироваться дымчато-сиреневый шар диаметром сантиметров 20, не меньше. Резкое свечение, прорвавшееся из глубин возникшего прямо на глазах энергетического сгустка, внезапно озарило окрестности. От ближайших зарослей автонов сыпанули искры, сопровождая два голубоватых дуговых разряда, ударивших от металлорастений к шару. Призрачное сияние высветило из сумрака фигуру титановой лозы. Двое боевиков, прятавшихся в воронке, вскочили, оборачиваясь, вскидывая оружие, но любое противодействие безнадежно запаздывало. Дарлинг совершила плавное движение ладонью правой руки, как будто отталкивая от себя парящий в метре над землей энергетический сгусток. И тот, покачнувшись в воздушном потоке, внезапно ускорился, ослепительным росчерком ударив в грудь ближайшего боевика, а затем, потеряв стабильность, взорвался, хлестнув цепью ветвистых молний по облаченным в черную экипировку фигурам. Дикие нечеловеческие вопли потонули в ракочущем ударе воздушной волны. Рванувшийся вдоль земли ветер принес резкий запах озона, смешанный со смрадом обугленной плоти и жаром раскаленного металла. Дитрих, не успев выстрелить, упал. Его тело, пораженное несколькими высоковольтными разрядами, сотрясалось в судорогах. Имплант вышел из строя, зато внезапно активировался блок аварийной видеозаписывающей аппаратуры, вмонтированной в шлем. Дарлинг опустила руки. Ее скопившаяся ярость выплеснулась, нервные окончания еще пылали болью. Вторя им из-под земли, там, где виднелись подпалины от энергетических разрядов, пробились язычки пламени. Бьющееся в агонии тело боевика содрогалось на краю воронки. В остекленевших глазах Дитриха отражались всполохи занимающегося пожара и фигура Дарлинг. Именно такую картинку сейчас в режиме реального времени передавала на контрольные мониторы центрального бункера включившаяся подсистема боевой экипировки. Равнодушно скользнув взглядом по распростертым вокруг телам, незнакомка, действительно облаченная в гидрокостюм, направилась прямиком к зданию, где держал позицию Баграмов. Егор, отступив на пару шагов от пролома стены, временно отключил поляризацию шлема. Дарлинг оценила жест. Войдя внутрь полуразрушенного цеха, она остановилась и внимательно посмотрела в глаза незнакомого сталкера. В глубине его зрачков она прочитала выражение откровенной оторопи, непонимания и даже неприятия случившегося. После использования боевого импланта в душе титановой лозы царила сосущая пустота. Знакомое ощущение минутного бессилия, отрешенности, равнодушие к окружающему миру и происходящим в нем событиям нахлынуло и не отпускало. Ей пришлось бороться с собой, чтобы удержать в мыслях пробелы текущего момента, не поддаться слабости и не оказаться беззащитной перед лицом внезапной опасности. «Говори, как тебя зовут? Какой группировке принадлежишь?» Голос Дарлинг прозвучал ровно, без интонаций. Она шагнула вглубь помещения, подошла к одной из оплывших гор мусора, отодвинула лежащий на боку треснувший пластиковый контейнер и стала доставать из тайника оставленную там боевую броню. Баграмов, только что наблюдавший нечто невозможное, по крайней мере с точки зрения известных ему знаний и технологий, не сразу нашелся, что ответить. «А ты кто такая?» – наконец произнес он. «Дарлинг», – скупо ответила титановая лоза. «Разведчик ордена. Ну, ты будешь молчать или все же представишься?» Егор отошел к провалу оконного проема, пересел, наблюдая за окрестностями, а затем, мысленно махнув рукой на парадоксальность ситуации, глухо изложил ей все, что произошло с ним, опуская некоторые детали операции, которые считал секретными. Дарлинг, внимательно слушая его, начала экипироваться. В какой-то момент она насторожилась. Егор продолжал рассказывать о том, как очнулся, о безуспешных попытках связи, а ее зрачки вдруг сузились. Титановая лоза скептически поджала губы и произнесла, прерывая Егора: «Только не лги, ладно? Ненавижу, когда передо мной изворачиваются». Егор зло посмотрел на нее. «Я сказал тебе правду». «Ну да, я поняла. Ты сумасшедший. Сам ты веришь во все, что придумал, верно? Наслушался рассказов о пропавшем в тоннелях спецназе и вообразил себя парнем из прошлого? Она некрасиво усмехнулась. «А другим ты, наверное, рассказываешь о пропавшей ветви сталкеров. Ну, тех, что потерялись в пространстве и времени. А древнюю экипировку зачем нацепил? Откуда этот ржавый хлам на тебе? Двигаться не мешает?» «Я не понимаю, о чем ты?» Баграмов разозлился не на шутку. Его терпение тоже имело свои границы. «Кто такие сталкеры? Почему ты решила, что я лгу?» Дарлинг продолжала молча экипироваться. Вопросы незнакомца она игнорировала. Достав из тайника оружие, девушка покосилась на Егора. «Ну что ты так уставился на меня? Армгана никогда не видел». Она ловко отщелкнула энергоблок, деактивируя оружие, и снисходительно протянула Баграмову компактную модель лазера, адаптированную для ношения на руке. Он видел подобное устройство лишь однажды. Пару лет назад всех офицеров ВКС ознакомились с перспективными секретными разработками под строжайшей подпиской о неразглашении. «Армган» — сленговое название. Где, интересно, она украла образец энергетического оружия? В какой-нибудь из засекреченных лабораторий, оказавшихся в зоне катастрофы? Не обращая внимания на насмешливый взгляд Дарлинг, он с неподдельным интересом вертел в руках компактную лазерную винтовку. При ближайшем рассмотрении излучатель не выглядел новым. На его корпусе виднелись многочисленные царапины. В местах креплений Егор заметил потертости. По кожуху короткого ствола змеилась трещина, аккуратно заделанная при помощи неизвестной ему субстанции серебристого цвета. Дарлинг требовательно протянула руку. «Налюбовался? Давай, мне некогда. Да будешь себе такой же, рассматривай, сколько влезет». Она бесцеремонно забрала у Егора армган и защелкнула его крепление поверх тыльной стороны запястья правой руки. Оружие прочно прикрепилось к броне, войдя креплениями в стальные пазы. Капитан, исподволь наблюдавший за действиями Дарлинг, мысленно подметил, что девушка все делает без суеты и лишних движений, машинально. Для нее все происходящее не больше, чем рутина. Внезапно по осунувшемуся лицу титановой лозы промелькнула тень удивленного недоверия. Похоже, Дарлинг что-то заметила и несколько секунд напряженно обдумывала внезапно сделанное открытие, а затем машинально отступила на шаг. При этом ее рука согнулась в локте, оружие активировалось, выдвигая под указательный палец сенсорную гашетку. Баграмов даже не шевельнулся. Срубить ее короткой очередью из ИПК не составляло проблемы, но он остановил рефлекторную реакцию. «Проблемы?» Егор, не меняя позы, вопросительно посмотрел на нее. «Ты натурал?» Дарлинг не стреляла. В ее взгляде вдруг промелькнула брезгливая жалость. Егор не понял вопроса. «В смысле?» «Точно, чокнутый!» Она опустила руку, армган тут же сдвинулся чуть назад. Гашетка автоматически сложилась в корпус. «Ты вообще на что рассчитывал? Выжить тут?» «Так». Баграмову категорически не нравилась двусмысленная ситуация. «Кто такие натуралы? Надеюсь, речь не идет о сексуальной ориентации». «Ты больной на всю голову, если решился проникнуть в зону, нацепив этот ржавый хлам. Тебя прибьют, не пройдешь и 10 шагов». «Как видишь, прошел», — огрызнулся капитан. «Лучше объясни, кто такие натуралы, в твоем понимании». Дарлинг поджала губы, затем все же ответила. «Натуралы — это люди из-за барьера». «Чистые, не имплантированные. Знаешь, я думала, что в большом мире уже не осталось таких придурков, которые смертельно рискуют в поисках романтики. Видимо, ошиблась». «Я здесь на боевом задании». Егор на секунду утратил самоконтроль. Вмиг в душе вспыхнул жаркий, удушливый ком, жалящий клубок раздирающих рассудок противоречий, где сплелись и травматические вспышечные воспоминания, и острое, режущее беспокойство за жизни ребят из его группы, и категорическое непонимание происходящего вокруг. «Нас послали через барьер. Мы первыми прошли по проложенному под землей тоннелю». Он заговорил резко, грубо. Все, что видел и воспринимал Баграмов, шло вразрез с элементарной логикой. Мысли, чувства, ощущения. Их не списать на контузию, полученную в момент взрыва вертолета, не выкинуть из головы как галлюцинацию и не принять как данность. Замкнутый круг – словно он застрял где-то между небом и землей, между правдой и ложью. «Стоп!» Дарлинг отступила еще на шаг, но на этот раз активировала не оружие, а сканер, черкнула лазерным лучом по маркеру бронескафандра Егора, нахмурилась, мысленно споря сама с собой. Затем ее взгляд неожиданно замутился, словно рассудок девушки на долю секунды ускользнул в иное измерение. «Как ты сказал? Капитан Баграмов? Военно-космические силы России? 12-й отряд особого назначения?» Казалось, что она уже не цитирует услышанное, а извлекает информацию из недоступного Егору источника. «Да», — кивнул он. «Есть такой в базе данных». Огонек мистического ужаса мелькнул и погас в ее глазах. «Серийный номер бронекостюма, имя, фамилия, звание, подразделение — все совпадает. За исключением одной небольшой проблемы. Капитан Баграмов и его группа без вести пропали в Курчатнике 4 года назад».